Когда меч и хвост столкнулись, искры пламени разлетелись во все стороны. Хвост змеи Балрок отлетел назад, а сам монстр от краткого столкновения получил за ущерб минус 400. С другой стороны, Шифен тяжело приземлился на землю, его ноги частично погрузились в расплавленную лаву. Над его головой также появился урон в размере более минус 700 баллов. Как и ожидалось, в прямой конфронтации Шифен определенно был намного слабее змея Балрога. Тем не менее, сейчас Шифен был, вероятно, единственным игроком в сфере бога, который рискнул бороться с особым элитным монстром. Глава 294. Бупя мечей. Хотя Шифен проиграл змее Балрог в прямом противостоянии, взрыв громового пламени, навык, который он использовал, был не просто мощным разрушительным навыком. Это также был навык контроля. Однако, змея Балрог была особым элитным монстром. Она обладала степенью устойчивости к навыкам управления. Следовательно, взрыв громового пламени 7 уровня, который первоначально поместил бы врагов, пораженных СИМ, в обморок на 5 секунд, только сумел вывести из строя змею Балрок на 3-5 секунды. Для средних игроков 3-5 секунды могут показаться не очень долгим временем. Для Шифена, однако, этого времени было предостаточно. Лезвие ветра. Шифен немедленно атаковал змею Балрок. Одновременно его скорость атаки увеличилась на 30%. Однако Шифен все еще не был удовлетворен этим. Затем он приступил к активации дополнительного навыка тени чистилища. Сила чистилища. Сила чистилища. При активации увеличивает скорость атаки на 100% и наносимый урон на 30% на 15 секунд. Перезарядка. 2 минуты. Затем Шифен активировал вспышку 9 драконов. Вокруг Шифена внезапно появились 12 призраков абиссального клинка. Каждый фантом был способен наносить 40% урона в течение 30 секунд. Тем не менее, у него была длинная перезарядка в 5 минут. Шифен размахивал двумя мечами, используя всю свою силу. В дополнение к 12 фантомам абиссального клинка, которыми он управлял, в общей сложности 14 мечей окружили и безумно напали на змею Балрок. Спустя несколько мгновений пещера наполнилась силуэтами танцующих мечей. 14, 28, 56, 112. Бесчисленные изображения мечей вспыхивали в воздухе, образуя шторм мечей, которые пожирали змею Балрога. Мечи Шифена один за другим рубили тело змеи Балрога, и каждый удар наносил около минус 500 урона. Более того, почти половина этого шквала атак достигла критического удара, каждый из которых наносил монстру около минус 1000 урона. Между тем, каждый из фантомов абиссального клинка также сумел нанести более чем 200 повреждений змее Балрог. Общий ущерб от 12 фантомов был еще более страшным, чем у самого Шифена. Как будто у 150 тысяч НП змеи Балрок открылись шлюзы, и он неумолимо быстро терял свои очки. В течение коротких 3-5 секунд ХП змеи Балрок уже упал до 61%. Когда змея Балрок пришла в сознание, она сразу же разъяренно заревела. В этот момент, однако, Шифен направил абиссальный клинок на змею Балрок. «Ты не вовремя проснулась», — ухмыльнулся Шифен и сразу же наложил абиссальную повязку на змею Балрога. «Если он позволит змее Балрок прийти в себя, все его предыдущие усилия окажутся впустую». В мгновение ока появились 9 черных как смоль цепей и быстро обернулись вокруг змеи Балрок, связав ее. Между тем, змея Балрок не могла ничего делать, кроме как гневно рычать, беспомощно наблюдая, как меч за мечом пронзают ее собственное тело, непрерывно пожирая ее ХП. Абиссальная повязка длилась 4 секунды. Более того, после нее сопротивление змеи Балрог змея навыком управления оказалось совершенно неэффективным. Эффективная продолжительность абиссальной повязки не была уменьшена ни в малейшей степени. Кроме того, абиссальная повязка снизила оборону змеи Балрог на 100%, превратив врожденно мощную защиту змеи Балрок змея в совершенно бесполезный придаток. Теперь каждый из ударов меча Шифена наносил более минус 800 урона, а случайный тройной критический удар наносил более минус 2500 урона. Над головой змеи Балрок появился ряд великолепных цифр. Не успевало столь милое глазам число минус 2500 исчезнуть, как на том же месте появлялся урон более минус 1700 очков. Практически один из каждых двух ударов достигал критического удара. Между тем, каждый из 12 призраков абиссального клинка теперь наносил змее Балрок более чем 350 повреждений. Для змеи Балрок эти 4 секунды оказались кромешным адом. К тому времени, Когда змея Балрак вырвалась из абиссальной повязки цепи, ее НР было только 19%. Однако Ши Фэн уже давно был готов к этому моменту. «Исчезни!» Ши Фэн поднял серебристо-серый абиссальный клинок. Плотный огонь типа мана в окрестностях начал собираться вокруг глубоководной лопасти, в результате чего меч ослепляюще вспыхнул. Это был действительно высший навык Ши Фэна. Взрыв пламени. Взрыв пламени. Уровень 5. Требуется 4000000 EXP для обновления до уровня 6. Продолжительность. 2 секунды. Собирает силу пламени в одну точку и наносит 420% урона цели. Количество атак. 6 раз. Время восстановления. 3 минуты 30 секунд. Прежде чем змея Балрак успела начать атаку, Ши Фэн уже 6 раз взмахнул раскаленным абиссальным клинком. Все 6 взмахов меча сразу же погрузились в тело змеи Балрак. Минус 3310, минус 3347, минус 6784, минус 6706, минус 3371, минус 6754. 6 пугающих повреждений появились последовательно над головой змеи Балрак, мгновенно забрав оставшиеся 28000 НР монстра. Вскоре после этого тело змеи Балрак начало исчезать, и только после того, как оно полностью исчезло, Ши Фэн облегченно вздохнул. Система. Змея Балрак побеждена. 6-е испытание завершено. Награждение 9000000 EXP, 20 бесплатных очков мастерства и 10 золотых монет. Уровень владения всеми навыками повышен на 500 баллов. Система. 6-е испытание пройдено. Вы хотите начать следующее испытание? Опыт Ши Фэна сразу же поднялся до 41% уровня 21. Если бы Ши Фэн попал в рейтинг города Белой реки, он был бы только под фиолетовым облаком и остальными. Тем не менее, он все еще был на 2 уровня позади Блэки, нынешнего топ-игрока города Белой реки. Наконец, я прошел испытание. Должен ли я попытаться пройти 7-е испытание? Ши Фэн посмотрел на системный интерфейс, показывающий запрос. Ши Фэн решил принять вызов. Теперь, когда он прошел 6-е испытание, это означало, что его задача была уже выполнена. Ему вовсе не нужно было рисковать и принимать следующее испытание. Более того, если он потеряет свою жизнь в следующем испытании, он определенно понесет тяжелое наказание. Это явно не будет ограничиваться только потерей одного уровня. По правде говоря, Ши Фэн был уверен в своих шансах на прохождение 7-го испытания. В конце концов, он даже не раскрыл наследство Черного Императора, когда сражался со змеей Балрак. У него определенно были необходимые силы, чтобы бросить вызов 7-му испытанию. После прохождения 6-го испытания, Ши Фэн получил дополнительные 1600 очков заслуг. Если он пройдет 7-е испытание, он сможет получить еще 3200 баллов за заслуги, доведя свою общую сумму до 4800 баллов. Это было бы достаточно очков для него, чтобы обменять на эпический ранжированный предмет. Просто перспектива получения эпического ранжированного предмета заставила Ши Фэна почувствовать, что он должен попробовать. Кроме того, у Ши Фэна больше не было никакого бремени, так почему бы не попробовать? Однако Ши Фэн не был уверен, какую цену ему придется заплатить, если он проиграет. Если бы это была только потеря одного уровня, то Ши Фэн с радостью приступил бы к 7-му испытанию. Однако Ши Фэн знал, что такой исход маловероятен. Просто штраф за незавершение испытания богов уже считался невыносимым для игроков. Некоторым игрокам, возможно, даже придется удалить и перезапустить свои учетные записи из-за суровых штрафов. Между тем, 12 испытаний были самым сложным испытанием храма бога войны. Было бы оскорблением храму бога войны, если бы наказание за смерть было только потерей одного уровня. Как только Ши Фэн заколебался, его системный коммуникатор зазвонил. Ему звонил Аквароус. «Что-то случилось?» – спросил Ши Фэн. Ранее Ши Фэн уже сказал Аквароус, что он не хочет, чтобы его беспокоили, поскольку он собирается выполнить задание, и что, если не произойдет что-то важное, она не должна пытаться связаться с ним. Исходя из серьезного характера Аквароус, если бы это не было чрезвычайно важным вопросом, то она определенно не пыталась бы связаться с ним. Следовательно, вопрос непосредственно касался Ши Фэна. «Темная звезда внезапно объявила нам войну, и несколько сотен членов нашей гильдии уже были убиты членами темной звезды, когда они были вне задания. Кроме того, основная команда, возглавляемая огненным танцем, также была захвачена темной звездой в лесу серебряных листьев. Хотя мы уже послали подкрепление, Они были заблокированы членами темной звезды за пределами леса. Я хочу сказать, лидер гильдии, что вам нужно немедленно связаться с Нежным Снегом и попросить ее прислать людей, чтобы помочь сдержать темную звезду, чтобы наши члены могли воспользоваться возможностью спасти огненного танца и других. Акварус была крайне встревожена. Они уже несколько раз не смогли прорваться сквозь кольцо темной звезды вокруг леса серебряных листьев. Если бы эта ситуация продолжалась, огненный танец и другие действительно были бы убиты. Фэн Сюанин, ты молодец. Настроение Ши Фэна сразу же упало, а в его глазах появилось убийственное намерение. Если огненный танец и другие, принадлежащие к главной силе гильдии, умрут несколько раз, это будет огромной потерей для нулевого крыла. Если оставить в стороне славу, которую огненный танец и другие накопили для себя, просто потеря части оборудования, которым они обладали, будет серьезным ударом для гильдии. Сколько времени им потребуется, чтобы вернуть такое драгоценное оборудование? Между тем, когда Ши Фэн попытался выяснить, кто был ответственен за такую ситуацию, Фэн Сюаньин стал его самым сильным подозреваемым. Фэн Сюаньин был истинный обладатель власти в темной звезде. После предыдущего прямого отказа Ши Фэна, было бы странно, если бы Фэн Сюаньин не ответил. Следовательно, кто еще мог быть ответственен за объявление войны темной звездой? Глава 295. Призрачный монстр. Кстати, Ши Фэн был разгневан этой новостью. Если он отправится в лес серебряных листоев, ко времени его прибытия огненные танец и другие будут уже мертвы. Хорошо, я немедленно свяжусь с Нежным Снегом. Ши Фэн отключил свой звонок с Аквапаус после того, как сказал это. Затем он вызвал список своих друзей, выбрал имя Нежного Снега и решил связаться с ней. Это был факт, что Ураборос и Нулевое Крыло были союзниками. Поскольку союзник был атакован, Нежный Снег, естественно, не отказалась послать подкрепление, когда Ши Фэн попросил этого. Более того, Нежный Снег узнал обо всем этом на шаг раньше Ши Фэна. Следовательно, она уже организовала своих подчиненных еще до того, как Ши Фэн связался с ней, и в этот момент они как раз собирались поспешить в лес серебряных листьев. Нежный Снег собрала 2000 членов от Уробороса, чтобы помочь нулевому крылу. Из них 500 были элитными членами гильдии. Такая мощная сила представляла бы огромную угрозу для 6000 членов темной звезды, блокирующих путь в лес серебряных листьев. Большое спасибо за помощь, мисс Сноу. В будущем члены Уроборос, которые делают покупки в торговой фирме Старстрик, смогут пользоваться скидкой 10% на все продукты, сказал Ши Фэн в благодарность. Ты сам это сказал. Я только с радостью приму твое предложение. Нежный Снег мило улыбнулась. В настоящее время более половины населения игроков в городе Белой Реки отоваривались в торговой фирме Старстрик. В конце концов, там не только продавались товары хорошего качества, но и был большой выбор. Кроме того, поставки продукции были регулярными и богатыми. Как правило, различные гильдии в городе Белой Реки всегда совершали поездку в торговую фирму Старстрик, прежде чем отправиться в подземелье. Если бы Ураборос смог получить скидку 10% при покупке там предметов, это сэкономило бы гильдии много денег. Но в самом деле, что происходит в головах этих людей в темной звезде? Было бы прекрасно, если бы это была обычная мелкая стычка. Однако они фактически объявили непримиримую войну нулевому крылу. Разве одинокий тиран не боится, что его гильдия может понести большие потери и потерять способность конкурировать за первое освобождение трех великих подземелий? С любопытством заметила Нежный Снег. Соревнование за первое освобождение трех великих подземелий уже достигло своего самого решающего момента. Более того, темной звезде оставалось только победить последнего босса, чтобы вырвать первого из страны смерти и получить абсолютное преимущество над другими гильдиями. Однако темная звезда вместо этого решила принять меры против нулевого крыла в такой критический момент. Сфера бога была запущена совсем недавно. На этом раннем этапе игры все были заняты выравниванием и набегами на подземелья, чтобы укрепить себя. Гильдии, в частности, очень боялись отставать от других. Даже если между гильдиями возникал конфликт, обе стороны обычно предпочитали проявлять сдержанность. В конце концов, непримиримая война между гильдиями никому не принесет пользы. Хуже того, они могут даже быть использованы третьей стороной. Если бы такая ситуация действительно произошла, то ущерб для обеих гильдий стал бы еще более существенным. Следовательно, если бы не было огромного неравенства в силе между обеими сторонами, никто случайно не решил бы начать войну. Темная звезда и нулевое крыло были в числе 6 лучших гильдий в городе Белой реки, поэтому разница в силе между двумя гильдиями была не особенно велика. С какой бы стороны Нежный снег не обдумывала эту ситуацию, она не могла понять, почему темная звезда решила внезапно объявить войну. «Я боюсь, что в этот раз войну объявил не одинокий тиран, а организация, которая поддерживает его, подземный мир», — сказал Ши Фэн, горько улыбаясь. «Подземный мир», — Нежный снег нахмурился. «Так вот в чем дело. Мне было интересно, как темной звезде удалось внезапно получить так много экспертов. Оказывается, таинственная сила, поддерживающая темную звезду, — это подземный мир. Однако, как тебе удалось узнать об этом? Даже при том, что я посадила много шпионов внутри темной звезды, мне никогда не удавалось раскрыть силы, скрытые за ней. Фэн Сюаньин из подземного мира нашел меня и предложил купить несколько акций нулевого крыла. Однако цена, которую он предложил, была просто слишком низкой. Я отклонил его предложение, так что теперь он пытается отомстить мне, уничтожив нулевое крыло. Ши Фэн открыл правду. Нежный снег сразу же поняла ситуацию, выслушав слова Ши Фэна. Неудивительно, что темная звезда совершенно не боялась начать непримиримую войну. С поддержкой подземного мира ей нужно было только выставить часть своих сил, расположенных в восточной области королевства Звездной Луны, чтобы полностью уничтожить нулевое крыло. Учитывая такое неравенство, темная звезда могла без опасения объявлять войну. Так это Фэн Сюаньин. Он действительно человек, который будет мстить за малейшие проступки. Однако, с финансовой мощью подземного мира, его предложение купить нулевое крыло, которое обладает резиденцией гильдии, не должно было быть низким. По крайней мере, он должен был предложить от 500 до 600 миллионов, верно? Нежный снег была крайне удивлена, но знала, что Фэн Сюаньин не был скупым человеком. Миллиард кредитов и несколько сотен экспертов. Кроме того, они также будут предоставлять 100 золотых монет в качестве поддержки каждую неделю, сказал Ши Фэн. 1 миллиард кредитов, а также 100 золотых монет в неделю. Фэн Сюаньин щедр. Даже я могла бы почувствовать искушение, если бы получила такое предложение. Тем не менее, ты сказал, что этого слишком мало. Неудивительно, что он злится. Нежный снег тихо засмеялась. Ши Фэн просто ответил со слабой улыбкой, не потрудившись дать объяснение по этому вопросу. Кроме нескольких основных членов гильдии, знающих о том, что особняк Пурпурного Солнца является их новой резиденцией гильдии, никто больше ничего не знал об этом. Остальные знали только, что у нулевого крыла есть резиденция гильдии. Они не были уверены, где именно она находится. В конце концов, в городе Белой реки было слишком много свободных участков земли. Кроме того, особняк Пурпурного Солнца в настоящее время находится на реконструкции. Потребуется еще 2 дня, прежде чем он может быть использован и представлен общественности. Ши Фэн еще немного поговорил с Нежным снегом и закончил разговор. Затем он приступил к 7-му испытанию. Если бы ничего неожиданного не произошло, 2000 игроков во главе с Нежным снегом могли бы определенно разорвать окружение темной звезды вокруг леса серебряных листьев. Следовательно, то, что Ши Фэн должен был сделать сейчас, это увеличить свою собственную силу, получив еще лучшие инструменты и оборудование, медленно и постепенно увеличивая основание их гильдии. Что касается битвы в лесу серебряных листьев, Ши Фэн мог играть только роль наблюдателя. Даже если бы он бросился туда прямо сейчас, все уже давно было бы кончено к тому времени, как он прибыл. Однако Ши Фэн определенно запомнил этот долг. Рано или поздно он вернет этот долг темной звезде и подземному миру в 10 раз больше. Этапом для 7-го испытания стал древний Колизей. Как только Ши Фэн увидел своего противника, он был шокирован. «А почему я сам?» Ши Фэн удивленно посмотрел на знакомую фигуру, медленно проявляющуюся в углу Колизея. Однако, когда он присмотрелся к своему близнецу, то сразу же все понял. Призрачное бестие, редкие специальные элиты, уровень 20, хп 200-200-200-000. Этот призрачный зверь был способен воспроизводить внешний вид и навыки врага. Однако, в отличие от игроков, он имел пугающее количество хп. В ситуации 1-1 игрокам было бы чрезвычайно трудно убить призрачного монстра. В сфере бога единственным преимуществом игроков перед монстрами было разнообразие навыков, которыми они обладали. Между тем, игроки могут использовать эти навыки в различных комбинациях, чтобы их бой оказался еще мощнее. Однако, если призрачный зверь обладал теми же навыками, что и игроки, то игроки потеряли бы даже то небольшое преимущество, которое у них было. Сравнивая силу навыков, навыки призрачного зверя могут быть даже более мощными, чем у игроков. Как раз вовремя. Я давно хотел кое-что попробовать. Ши Фэн двинулся вперед, немедленно направив удар на призрачного зверя. Между тем, призрачный зверь также атаковал Ши Фэна, и он тоже послал удар в Ши Фэна. В тот момент, когда два меча столкнулись, вокруг полетели искры. Однако, когда все было сказано и сделано, Ши Фэн все еще был игроком. С точки зрения силы, он все еще был намного ниже призрачного зверя. Таким образом, Ши Фэн был вынужден сделать шаг назад, поскольку призрачный зверь превосходил его даже в скорости атаки. Хотя последующий урон от столкновения оружия был небольшим, после столкновения в течение десятков или даже сотен раз, Ши Фэн в конечном итоге потеряет свою жизнь. В конце концов, призрачный зверь обладал 200 000 хп, в то время как хп Ши Фэна был чуть более 2600 после достижения уровня 21. Более того, после их обмена ударами Ши Фэн получил больше повреждений, чем призрачный зверь, не говоря уже о том, что обе стороны также выполняли различные навыки. Когда Ши Фэн использовал громоподобную вспышку, призрачный зверь активировал походку ветра, чтобы уклониться от атаки. Затем ему придется противостоять собственной громоподобной вспышке. Зная, что он не может принять атаку напрямую, Ши Фэн тоже активировал походку ветра, чтобы уклониться. Однако, призрачный зверь активировал лезвие ветра, чтобы немедленно появиться перед Ши Фэном. Затем он отправил очередной удар, посылая чрезвычайно быстрый вертикальный разрез вниз к своей жертве. Ши Фэн поспешно использовал парирование, чтобы блокировать удар призрачного зверя. Он сразу же ответил громовым взрывом пламени. В конце концов, однако, призрачный зверь использовал парирование, чтобы отразить мощную атаку. Затем Ши Фэн последовал взрыв пламени, который был быстро встречен защитным клинком призрачного зверя. Обмен ударами между обеими сторонами был чрезвычайно интенсивным. Через дюжину секунд или около того, энергии Ши Фэна упали до 60%. С другой стороны, призрачный зверь потерял лишь незначительное количество хп. Только боевое восстановление призрачного зверя свело на нет большую часть причиненного Ши Фэном ущерба. Как и ожидалось от 7-го испытания, даже обычные атаки и навыки монстра используются с такой злобой. Однако, вместо того, чтобы чувствовать страх, внутри Ши Фэна бурлило чувство возбуждения. Однако, ты знаешь и этот ход? Ши Фэн посмотрел на призрачного зверя, и слабая улыбка появилась на его лице. Затем он приступил к активации наследства Черного Императора. Темный туман сразу же начал выходить из абиссального клинка, а затем вошел в тело Ши Фэна. Глава 296. Идеальное сочетание. Хотя призрачный зверь был способен дублировать каждый навык игрока, за короткий период времени Ши Фэн получил четкое представление о призрачном звере. В самом начале битвы Ши Фэн активировал ледяное голубое дьявольское пламя. Хо, призрачный зверь не повторил за ним это действие. Ледяное голубое дьявольское пламя не было навыком, которому научился Ши Фэн. Это был дополнительный эффект, обеспечиваемый предметом, известным как ледяное голубое дьявольское пламя. Следовательно, Ши Фэн мог с уверенностью сказать, что призрачный зверь был не способен дублировать дополнительные навыки оборудования игрока. В тот момент, когда темный туман, исходящий от абиссального клинка, начал проникать в тело Ши Фэна, слабая серебристо-серая аура смерти появилась на поверхности его тела. Он немедленно бросился на призрачного зверя, одновременно активируя вспышку 9 драконов. Как только появились 12 фантомов абиссального клинка, немедленно начали атаковать призрачного зверя. Когда призрачный зверь увидел 12 фантомов, нападающих на него, он мудро решил не блокировать их. Вместо этого он бомбардировал Ши Фэна взрывом громового пламени. Если Ши Фэн умрет, 12 призраков абиссального клинка естественно исчезнут вместе с ним. Видя действия призрачного зверя, Ши Фэн лишь спокойно улыбнулся. Однако вместо того, чтобы уклониться от атаки, Ши Фэн решил активировать защитный клинок и продолжил атаковать жизненно важную точку призрачного зверя. Защитный клинок обеспечил Ши Фэну полный иммунитет к 4 атакам ближнего боя. В принципе, он мог просто позволить призрачному зверю атаковать дальше, даже не защищаясь мечом. Тем временем, двойные мечи Ши Фэна также приземлились на тело призрачного зверя. Чтобы блокировать взрыв громового пламени Ши Фэна, Призрачный зверь использовал свой собственный защитный клинок. Следовательно, сейчас у него не было выбора, кроме как принять атаки Ши Фэна. Ши Фэн воспользовался этим шансом, чтобы нанести 7 последовательных ударов по телу призрачного зверя. Его обычные атаки наносили более минус 500 урона, в то время как критические удары наносили более минус 1000 урона. Между тем, каждый из фантомов абиссального клинка также мог нанести более минус 200 повреждений. Из 7 ударов меча Ши Фэна 4 достигли критического удара. Соединяя эти удары меча с атаками призраков абиссального клинка, Ши Фэн нанес более минус 7000 повреждений в течение этого короткого момента. Это была очень внушительная сумма ущерба. Однако призрачный зверь, который принял облик Ши Фэна, просто презрительно улыбнулся Ши Фэну. Улыбка призрачного зверя ясно говорила: «Это твой предел». Инер призрачного зверя 200 тысяч минус 7000 повреждений было для него только царапина. Он снова будет в полном порядке, как только натрет свои раны слюной. С другой стороны, теперь, когда Ши Фэн больше не обладал никакими спасательными навыками, его ждала только смерть. Высокий ХП – это действительно большой актив. Ши Фэн вздохнул, когда посмотрел на панель ХП призрачного зверя. В следующий момент, однако, Ши Фэн улыбнулся, сказав: «Однако, ты все еще на 10 лет моложе, если думаешь, что сможешь одолеть меня только с этим своим активом». Ши Фэн активировал дополнительный навык тени чистилища, силу чистилища, увеличив скорость атаки на 100% и урон на 30% в течение 15 секунд. Затем Ши Фэн направил на призрачного зверя абиссальный клинок и бросился на него. Абиссальная повязка. 9 леденящих кровь цепей мгновенно появились из земли, обернувшись вокруг призрачного зверя и удерживая его. Абиссальная повязка длилась 4 секунды. Однако, несмотря на то, что он был скован, призрачный зверь не проявлял никаких признаков паники. Он даже не пытался сопротивляться ни в малейшей степени. Вместо этого, он с насмешкой посмотрел на Ши Фэна, как будто говоря, что Ши Фэн может рубить его столько, сколько захочет. Ранее, Ши Фэн только удалось забрать около 7000 его ХП после нападения на него чуть более секунды. Даже если бы призрачный зверь позволил Ши Фэну свободно действовать в течение 4 полных секунд, самое большее, что он потерял бы, было бы около 30000 инер. Это было даже не четверть его общего ХП. Более того, после того, как Ши Фэн исчерпает все свои навыки, он также потеряет свои средства нанесения очередей урона. Не имея ни спасательных навыков, ни взрывных навыков, конечный результат был очевиден. Следовательно, призрачный зверь был уверен в своей победе. С самого начала у этого человека не было шанса победить его. Однако призрачный зверь быстро обнаружил, что реальность оказалась намного более жестокой, чем его фантазия. Абиссальная повязка действительно длилась всего 4 секунды. Тем не менее, навык также обладал эффектом снижения защиты своей цели на 100%, и это позволило урону Ши Фэна резко взлететь. Теперь каждая из обычных атак Ши Фэна могла нанести более чем 700 повреждений. Чудесным образом, одна из его атак даже вызвала проклятие судьбы, один из эффектов абиссального клинка. Мгновенно, инер призрачного зверя уменьшилась на 30%, а его максимальная мощность упала с 200000 до 140000. Охваченный бурей мечей, ХП призрачного зверя безостановочно снижался. Ши Фэн даже неоднократно наносил критические удары своими атаками, укладывая слой за слоем ауру смерти вокруг своего тела. В этой ситуации вспышка 9 драконов, можно сказать, идеально подходит для наследования Черного Императора. После активации вспышки 9 драконов, Ши Фэн вообще не будет испытывать недостатка в аурах смерти. Прежде чем эти 4 секунды закончились, ХП призрачного зверя уже опустился ниже 70% порога. Как раз в тот момент, когда абиссальная повязка была близка к потере эффекта, и призрачный зверь собирался вернуть свою свободу, Ши Фэн резко прыгнул в воздух и переключил технику меча. Одновременно он использовал 10 из 30 слоев ауры смерти, которые он накопил, чтобы уменьшить охлаждение взрыва громового пламени. Взрыв громового пламени уровня 7 имел перезарядку 30 секунд. Между тем, каждый слой ауры смерти может уменьшить время восстановления навыка на 3 секунды. После использования 10 слоев ауры смерти, взрыв громового пламени может быть использован снова. Однако это было не все. Затем Ши Фэн использовал оставшиеся на нем 20 слоев ауры смерти, мгновенно увеличивая все свои основные атрибуты на 40%, а скорость атаки и скорость движения на 20% в течение 10 секунд. Получив этот новый баф, Ши Фэн выполнил взрыв громового пламени, бомбардируя голову призрачного зверя и посылая летящие вокруг искры пламени. Над головой призрачного зверя появился урон в размере более минус 1-300 очков, и монстр на 3 секунды оказался в оцепенении. Если монстр не был полностью невосприимчив к навыкам управления, мощные эксперты обычно могли сдерживать этого монстра непрерывно до самой смерти. Между тем, было очевидно, что монстры не были полностью невосприимчивы к навыкам управления. У них просто была определенная степень сопротивления, которая ухудшила бы эффекты навыков управления. В противном случае, это действительно было бы невозможно для игроков, чтобы очистить 12 испытаний. Тем не менее, Ши Фэн ясно понимал, на что он способен. В настоящее время, поскольку его уровень все еще был низким, а количество навыков, которые он изучил, было небольшим, он обладал только взрывной силой, но недолго. После его короткой очереди, если его враг не был мертв, ему оставалось только либо умереть, либо бежать. После сегодняшней битвы Ши Фэн осознал множество пробелов, которые ему еще доведется восполнить. Однако наследство Черного Императора просто оказалось в состоянии заполнить эти пробелы, что позволило ему создать идеальный цикл с его навыками. Без наследства Черного Императора Ши Фэн вообще не осмелился бы проходить семя и испытания. Жаль только, что влияние наследства Черного Императора могло быть использовано только на навыках, которые Ши Фэн уже изучил лично. Оно не могло быть использовано на дополнительных навыках, которые приходили с оборудованием или оружием. Если бы это было действительно возможно сделать, это было бы просто слишком невероятно. Во время трехсекундного пребывания в оцепенении Ши Фэн не только сам нанес тонну повреждений, но и сумел собрать более 20 слоев ауры смерти, благодаря вспышке 9 драконов. Когда призрачный зверь собирался очнуться, Ши Фэн потратил еще 10 слоев ауры смерти, чтобы сбросить охлаждение взрыва пламени грома, прежде чем быстро снова использовать его на призрачном звере. На этот раз, однако, слабый дебаф взрыва громового пламени был менее эффективен на призрачном звере. Продолжительность дебафа была меньше 3 секунд. Однако Ши Фэна это не волновало, потому что в это время он тонул в удовольствии, которое испытывал от размахивания двумя мечами. Он чувствовал, что это был истинный боевой метод, который должен был иметь фехтовальщик, и это был боевой метод, который он всегда искал. Чрезмерная прочность легко приводила к разрывам. Вместо того, чтобы бездумно пытаться нанести как можно больше урона, истинный способ сражаться состоял в том, чтобы объединить и скоординировать свои навыки, чтобы атаковать стабильно, как текущая вода. Таким образом, Ши Фэн постоянно использовал взрыв громового пламени, чтобы вывести из строя призрачного зверя. Хотя эффект слабого дебафа становился все слабее и слабее с каждым разом, оставшиеся 140 000 инер призрачного зверя уже можно было уничтожить систематическими действиями Ши Фэна. В конечном счете, призрачный зверь до конца битвы оставался недвижимым. Различные большие шишки, присутствующие на Вечном Троне, также не могли поверить в то, что они только что увидели собственными глазами. Они никогда не думали, что внутри Ши Фэна сидит такая сила. Система. Призрачный зверь побежден. Седьмое испытание завершено. Награждение 15 000 EXP, 30 бесплатных очков мастерства и 10 золотых монет. Уровень владения всеми навыками повышен на 800 баллов. Система. Седьмое испытание пройдено. Вы хотите начать следующее испытание? В тот момент, когда Ши Фэн получил 15 000 EXP, он мгновенно преодолел два уровня, достигнув 23. В настоящее время только Блэки достиг 23 уровня во всем городе Белой Реки. Однако Блэки потратил несколько дней, чтобы перейти с уровня 21 на уровень 23. С другой стороны, Ши Фэну потребовалось меньше 10 секунд, чтобы сделать это. Затем Ши Фэн посмотрел на системное уведомление. Хотя его сердце было наполнено предвкушением восьмого испытания, он покачал головой, думая про себя. Нужно знать, когда остановиться. С очками, которые я заработал, я уже могу приобрести эпический ранжированный предмет. Если я все-таки продолжу, то я уже буду не экспертом, а обычным игроком. 12 испытаний были самым тяжелым испытанием храма Бога Войны. Трудность испытания определенно умножится в несколько раз, чем дальше он пойдет. По оценке Ши Фэна, монстр 8-го испытания не будет просто особым элитным монстром. Весьма вероятно, что это будет монстр ранга вождь. Вождь был гораздо более могущественным, чем просто особая элита. Помимо еще большего количества ХП, он также будет обладать гораздо большей устойчивостью к навыкам управления. Монстр ранга вождь также обладал навыками уничтожения команды, и одна ошибка означала бы конец для Шифена. Более того, Шифен не имел ни малейшего представления, с каким монстром он столкнется в 8М испытании. Если это был монстр ранга вождя, с которым он был совершенно незнаком, то у него практически не было шансов успешно убить его. Способность к спокойному анализу была также необходимым условием для того, чтобы стать экспертом в сфере бога. Как первоклассный эксперт, Шифен, естественно, знал, когда нужно решительно сдаться. После чего, Шифен не колеблясь выбрал «нет» в ответ на запрос системы. Затем он был телепортирован из 12 испытаний. Глава 297. Стигматы. Интересно. Действительно интересно. Сидя на серебряном троне, Укоруспок свалил Шифена. То, как ты прошел эти испытания, превзошло все наши ожидания. Поэтому мы решили наградить тебя бонусными 2000 баллов. Все-таки с тех пор, как 7Е испытание было пройдено последний раз, прошло более 1000 лет. Система. Награждение 2000 очков заслуг храма бога войны. Это очень великодушно с вашей стороны. Падости Шифена не было границ. У Шифена уже было 1500 очков заслуг, и теперь он мог позволить себе обменять их на предмет темного золота. Между тем, 4000 очков заслуг были бы эквивалентны эпическому ранжированному предмету. Таким образом, дополнительные 2000 очков заслуг, которые он получил прямо сейчас, были действительно большим урожаем. Поскольку ты уже прошел наше испытание, пройди в центр комнаты. Мы дадим тебе силы, необходимые для обнаружения 7 сокровищ, сказал Укорус. Затем Шифен шагнул к центру вечного трона. Хаполу были начертаны бесчисленные божественные руны, соединенные вместе, чтобы сформировать огромный магический массив. 50 серебряных тронов парили вокруг этого магического массива. Сами троны, по-видимому, были каким-то образом связаны с этим магическим массивом. «Начнем», — сказал Укорус, глядя на своих спутников. Повелители серебряных тронов кивнули и быстро встали. Сразу же после этого мана внутри вечного трона начала сгущаться. Плотность маны здесь была не меньше, чем на могиле бога. Тем временем эта густая мана сгущалась вокруг магического массива, образуя 50 плотных на вид жидких шаров. Каждый из этих жидких шариков был размером с таз. Эти шары жидкой маны были определенно самой плотной маной, которую Шифен когда-либо видел за все годы игры в сферу бога. В это время Укорус обернулся и посмотрел на одного из повелителей золотых тронов. «Милорд, приготовления закончены», — почтительно сказал Укорус. «Этого все еще недостаточно», — тихо сказал призрак, сидящий на золотом троне. Эти слова смутили Укоруса. Жидкая мана, которую они образовали, была в несколько сотен раз дороже, чем даже 7 кристаллов светил, и каждая капля требовала от каждого из них больших усилий, не говоря уже о 50 внушительных чашах с жидкой маной. Такого количества жидкой маны было более чем достаточно, чтобы отлить серебряные стигматы. Редко можно найти хороший талант. «Давайте тоже протянем руку помощи», — сказал призрак, сидящий на золотом троне, своим 8 спутникам. «Ну что ж, хорошо. Человек, способный пройти 7Е испытание, действительно достоин того, чтобы потревожить нас». Остальные 8 лордов золотых тронов кивнули в ответ на предложение своего соратника. Затем они встали со своих мест и, плавая в воздухе, также начали конденсировать ману. В мгновение ока над тронами вечного трона в воздухе появились 9 шаров жидкой маны размером с дом. Укорус и остальные были потрясены этим зрелищем. Никогда бы они не подумали, что эти 9 лордов действительно будут действовать и работать вместе, чтобы бросить стигматы для незначительного существа, такого как Шифен. Это был первый раз с момента появления того абсолютного гения 1000 лет назад. Что касается Шифена, в этот момент от удивления он уже раскрыл рот. Что касается жидкой маны, Шифен видел этот предмет раньше. Маги считали его бесценным сокровищем. Даже когда предлагались предметы эпического ранга в торговле, игроки-маги не желали расставаться с жидкой маной, которой они обладали. Шары жидкой маны размером с чашу, которые образовал каждый из владык серебряных тронов, уже вызвали у Шифена сильное потрясение. 9 невероятных существ, которые плавали на золотых тронах, сумели сформировать шар жидкой маны размером с дом. Судя по размерам, общая жидкая мана, вызванная полусотней человек из прошлого, не составляла даже 1/10 от одного дома. В следующий момент вся вызванная жидкая мана была введена в магический массив. Божественные руны, выгравированные в зале, начали одна за другой зажигаться, и, спустя несколько мгновений, каждая божественная руна внутри большого зала испускала золотое сияние. В центре вечного трона появился золотой божественный узор. Затем этот божественный узор слился с телом Ши Фэна. Ши Фэн сразу же почувствовал, как его тело наполняется бесконечной силой, его ум ясен как день, как будто он знал все, что можно было знать в этом мире. Однако это чувство длилось всего несколько коротких секунд, прежде чем полностью рассеялось. Между тем, зрачки Ши Фэна, которые изначально были черного цвета, на короткое время стали золотыми. Хотя его зрачки вновь обрели свой первоначальный цвет, если присмотреться в них, можно было заметить бесчисленные яркие звезды, вспыхивающие в них, словно в ночном темном небе. Система. Поздравляю. Игрок получил золотые стигматы. Репутация храма бога войны увеличилась на 3000 пунктов. Печать на бесконечной бездне сломана. Если мы хотим запечатать бесконечную бездну, нам нужна помощь семи сокровищ, которые боги даровали человечеству. Тем не менее, семь сокровищ пропали без вести много сотен лет назад, потерявшись по всему большому континенту. Некоторые из этих семи сокровищ даже были повреждены. Было бы чрезвычайно трудно найти и собрать семь сокровищ. Однако с помощью стигматов, которые мы выгравировали на твоем теле, тебе будет намного проще найти семь сокровищ. Если ты окажешься в пределах определенного диапазона одного из семи сокровищ, стигматы уведомят тебя об этом. Если ты случайно столкнешься с одним из семи поврежденных сокровищ, стигматы могут помочь тебе восстановить их. Теперь, когда наша роль здесь выполнена, мы будем двигаться, чтобы подавить бесконечную бездну. Теперь от тебя будет зависеть судьба всего континента. Я молюсь, чтобы ты как можно скорее смог собрать семь сокровищ. Система. Легендарный ранжированный основной сюжетный квест «Семь сокровищ» запущен. Детали квеста. Семь сокровищ разбросаны по всему континенту. Игрок обязан собрать семь сокровищ в течение 2 лет. В противном случае бесконечная бездна прорвется даже сквозь печать храма бога войны и погрузит всех жителей сферы бога в нищету и страдания, превратив континент в игровую площадку тьмы. Если игрок не сможет выполнить этот квест, уровень игрока упадет на 30, все атрибуты будут постоянно уменьшены на 70%, а весь полученный EXP будет уменьшен на 90%. Система действительно безжалостна. Если я не смогу выполнить этот квест, этот аккаунт определенно придется уничтожить. К счастью, у меня есть 2 года, чтобы пройти его. Ши Фэн внутренне щелкнул языком, когда прочитал системное уведомление. Впрочем, что это за стигматы такие? Ши Фэн удивился, так как ни на его теле, ни на его языке не появилось ничего нового. Затем он открыл свою строку состояния. Как и ожидалось, там появилась дополнительная колонка с надписью «Стигматы». Золотые стигматы. Автоматически воспринимает присутствие 7 сокровищ в радиусе 5000 метров. Обнаружение может использоваться 1 раз в день для поиска конкретного местоположения 7 сокровищ в радиусе 50 000 ярдов. Кроме того, игрок получит силу стигматов, предоставляя игроку уровни игнорирования плюс 20 и все сопротивления плюс 40. За каждое повышение на 5 уровней, все атрибуты игрока будут увеличиваться на 5 очков, в дополнение к получению 10 бесплатных очков атрибутов и 10 бесплатных очков мастерства. Игрок также получит навык всеведущего ока. Всеведущее око. Пара глаз, которые могут видеть все и узнать всю информацию. Ничто не способно скрыться от всеведущего ока. Всеведущие ока имеют диапазон восприятия 100 ярдов. Продолжительность. 1 минута. Время восстановления. 10 минут. Какие удивительные эффекты. Волнение Ши Фэна после просмотра эффектов золотых стигматов было неописуемым. Для начала, дополнительные 40 пунктов во всех сопротивлениях означали, что он мог игнорировать большинство факторов окружающей среды многих территорий. Он также получит уменьшенный урон от заклинаний. Когда он сражался против монстров магического типа, он мог легко взять на себя роль МТ. Однако самой удивительной частью золотых стигматов все равно было увеличение атрибутов. Золотые стигматы были не похожи на абиссальный клинок, благодаря которому Ши Фэн получал 2 дополнительных бесплатных атрибутивных очка каждый раз, когда он выравнивался. Однако золотые стигматы обеспечили Ши Фэну в среднем 7 основных атрибутивных точек на уровень, две из которых были даже свободными атрибутивными точками. Это был определенно огромный рост. Кроме того, золотые стигматы также обеспечили Шифену мощный навык идентификации. Этот навык будет иметь значительную помощь при использовании против боссов в подземелье или во время полевых сражений. Кажется, дыхание небесного дракона уже машет мне руками. Шифен слабо улыбнулся. Первоначально, требование дыхания небесного дракона в 120 баллов интеллекта дало Шифену большую головную боль. Теперь, однако, с бонусами, предоставляемыми золотыми стигматами и его магическим оружием, пока он получал повышение до фехтовальщика уровня 1, он определенно мог экипировать дыхание небесного дракона, прежде чем он достигнет уровня 30. На самом деле он должен был экипировать фрагментированный легендарный предмет до достижения уровня 30. Если бы это было в прошлом, Шифен даже не осмелился бы мечтать об этом. После чего Шифен вызвал интерфейс обмена храма бога войны и начал тщательно просматривать сокровища. Глава 298. Богатый Бэбап. Ранее Шифен сосредоточил свое внимание исключительно на прохождении испытаний. Даже когда он модернизировал абиссальный клинок до уровня 20, он получил только случайное темно-золотое оружие 20 го уровня. Храм бога войны был одним из самых влиятельных сил в сфере бога. Так было с древних времен и до настоящего времени. Шифен был в состоянии полностью испытать эту истину, просто видя, как действуют большие шишки на вечном троне. Можно было только представить, насколько богатой будет казна храма бога войны. Что касается этой системы обмена храма бога войны, игроки автоматически активируют ее после получения первого клира в командном подземелье на 100 человек. Тем не менее, уже потребовалось бы большое количество репутаций храма бога войны даже для обмена на прекрасный золотой предмет. В сфере бога репутация храма бога войны была печально известна тем, что ее было чрезвычайно трудно получить, не говоря уже о том, что она соответствовала требуемой репутации для обмена эпическим предметом. Если бы не его квест, у Шифена не было бы шанса получить эпический ранжированный предмет. У него даже не было бы возможности взглянуть на них. У него также не будет возможности увидеть невиданные ранее божественные артефакты. Интересно, какие божественные артефакты находятся в сокровищнице храма бога войны? Сердце Шифена было наполнено предвкушением, когда он отфильтровал свое окно обмена, чтобы оно показывало только божественные артефакты. Там было показано два божественных артефакта. Светящийся звездный свет, божественный ранг, двуручный посох. Требования к оборудованию. Прочность 3000, разум 8000, требуется баллов 200000. Снежная буря морозного неба, божественный ранг, двуручное копье. Требования к оборудованию. Прочность 10000. Разум 4000, необходимые очки заслуг, 250000. Хотя он не мог видеть точные атрибуты этих двух предметов, просто требуемые очки заслуг и требования к оборудованию этих двух божественных артефактов оставили Шифена совершенно безмолвным. Может ли человек действительно получить эти божественные артефакты? У Шифена появились сомнения. Это было просто немыслимо для человека, чтобы обладать прочностью 10000. Даже во времена своего расцвета, Шифен даже не был близок к выполнению такого требования. После того, как он насытился видом на божественные артефакты, Шифен вызвал окно, которое отображало только эпические ранжированные предметы. Тут же перед ним возник бесконечный список предметов. Один легкий взгляд сказал Шифену, что в списке было более 10000 предметов, и он от всей души желал получить их все, чтобы обогатить свой собственный склад гильдии. Если бы на складе гильдии нулевого крыла хранилось так много предметов эпического ранга, то доминирование над всем королевством Звездной Луны не было бы проблемой, не говоря уже о завоевании города Белой Реки. Однако это была лишь мимолетная мысль. В настоящее время у Шифена было 6800 очков заслуг, и он мог получить только один эпический ранжированный предмет. Однако и выбрать подходящий для себя предмет из этих десятков тысяч предметов тоже было непростой задачей. Для начала, давайте забудем об оружии. Броня должна быть хорошим выбором для начала, подумал Шифен. Вскоре он уже обладал магическим оружием, абиссальным клинком. Темно-золотая тень чистилища, которой он теперь владел, была также достаточно для его нынешнего «я». Если он хотел еще больше увеличить свою силу, то ему нужно было заменить часть таинственного железного и секретного серебряного ранжированного оборудования, которое он все еще продолжал использовать. Тем не менее, когда Шифен посмотрел на длинный список оборудования, его разум остановился в нерешительности. Тем не менее, Ши Фэн все же сумел выбрать несколько хороших нагрудников, которые привлекли его внимание. Мало того, что эти нагрудники предлагали большое количество силы и ловкости, некоторые даже обеспечивали дополнительный интеллект, атрибут, в котором Ши Фэн в настоящее время нуждался. Между тем, уровни использования для этих нагрудников колебались между уровнем 20 и уровнем 80, и все они были эпическим оборудованием, которое могло выровняться до уровня 100. Один из таких нагрудников назывался пурпурной огненной боевой броней и требовал 5000 очков заслуг. Это был нагрудник, который в основном фокусировался на атрибуте силы, в дополнение к обеспечению определенного количества интеллекта. Другой был назван беспощадным и требовал 5300 баллов за заслуги. Это был точно такой же нагрудник, который в основном фокусировался на атрибуте силы, и также он обеспечивал определенное количество интеллекта. Последним нагрудником, который привлек внимание Ши Фэна, был нагрудник под названием «Нагрудник резни». Он требовал 6000 очков заслуг для обмена, и это обеспечивало сбалансированное количество силы, ловкости и интеллекта. Дизайн нагрудника был также очень хорош, и он оказался наиболее привлекательным из трех нагрудников для Ши Фэна. Однако, если он получит нагрудник резни, он не смог бы сделать много с оставшимися очками заслуг. Давай пока посмотрим на другие предметы. После некоторого размышления Ши Фэн вызвал окно обмена, которое показало украшения, которые имели минимальное требование к оборудованию уровня 20. Очки заслуг храма бога войны были чрезвычайно ценны, поэтому ему нужно было быть особенно осторожным при их расходовании. После просмотра списка в течение некоторого времени, Ши Фэн внезапно обнаружил предмет, с которым он был очень хорошо знаком. Пространственное кольцо, но его ранг теперь был не таинственно железным, а эпического ранга. Он был способен хранить до 2000 слотов предметов и стоил 4500 очков заслуг. Тем не менее, было бы просто роскошью потратить 4500 очков заслуг на этот предмет, и Ши Фэн определенно не хотел тратить свои драгоценные очки заслуг, чтобы купить его. А, разве не это кольцо упоминается в легендах? Почему он классифицируется как эпическим ранжированным элементом? Ши Фэн заметил еще одно знакомое кольцо. Кольцо семи светил. В своей прошлой жизни Ши Фэн провел немало исследований по истории сферы бога. Кольцо семи светил было кольцом, созданным одним из древних богов, сумеречной богиней. Семь грозных сил были запечатаны внутри этого кольца, и каждая из этих семи сил могла сравниться с силой бога. Между тем, кольцо семи светил позволяло одновременно использовать эти семь сил. Даже у простого смертного появилась бы сила уничтожить небо и землю, если у него было это кольцо. Ходили слухи, что легендарный богоубийца обладал этим кольцом семи светил, и именно благодаря этому кольцу он получил силу убивать богов. Это его точная копия. Ши Фэн не верил, что храм бога войны обладает настоящим кольцом семи светил. Причина в том, что эпический ранжированный предмет не будет достаточно мощным, чтобы уничтожить небо и землю. Даже божественный артефакт не обладал такой силой. Согласно пониманию Ши Фэна, кольцо семи светил было истинной божественной реликвией. Однако даже копия была крайне редкой находкой. Грубо говоря, копии были просто немного слабее оригинала. Хотя копия кольца семи светил не обладала способностью уничтожать небо и землю, по крайней мере, его можно было использовать, чтобы победить некоторых тигров и убить некоторых волков. Он должен по-прежнему иметь оригинальные функции, хотя и сильно разбавленные их версии. Затем Ши Фэн посмотрел на требуемые очки заслуг, обнаружив, что кольцо на самом деле стоит 8000 очков заслуг. Он стоил почти половину фрагментированного легендарного предмета. Ты что, издеваешься? Это эффект бренда? Ши Фэн не мог не проклинать про себя храм бога войны. Это была просто копия. Другие эпические ранжированные кольца стоят всего 6000 очков, самые большие. Так на каком основании копия стоила 8000 очков, 8000 очков заслуг? Кажется, я не смогу получить его, вздохнул Ши Фэн. Хотя он очень желал кольцо семи светил, у него было только 6800 очков заслуг. После чего, не торопясь просматривая мириады предметов, он все еще не нашел ничего, что ему бы понравилось. В конечном итоге выбрал нагрудник резни. Что касается кольца семи светил, то он мог только медленно накапливать очки заслуг и получить его в будущем. Система. 6000 очков заслуг необходимы для получения нагрудника резни. Текущие очки заслуг во владении. 6800, вы хотите совершить сделку? Ши Фэн тут же нажал «Да». Система. Репутация игрока с храмом бога войны достигла 3000 очков. Игрок может заплатить 20% от необходимых очков заслуг, используя золотые монеты. Вы хотите платить с помощью золотых монет? Этого не может быть. Верно, я также могу заплатить с помощью золотых монет. Ши Фэн пришел в восторг. Теперь у него была надежда получить кольцо семи светил. В настоящее время ему нужно было заплатить 1800 золотых монет за 1200 очков заслуг. Это означало, что каждый пункт заслуги был эквивалентен 1 золоту 50 серебряных монет. Такая цена была намного дороже, чем просто покупка на рынке, где один товар эпического ранга стоил всего около 1000 золота. Если бы 6000 очков заслуг были преобразованы в золотые монеты, это было бы в общей сложности 9000 золотых. Эта цена была, как минимум, в 8-9 раз дороже, чем на рынке. Система была действительно безжалостна. Однако это был редкий шанс для Ши Фэна. Если бы он смог заплатить часть необходимых очков заслуг, используя золотые монеты, сейчас он был более чем готов сделать это. После чего Ши Фэн предпочел получил кольцо семи светил. 20% из 8000 очков заслуг будет 1600 очков, что будет 2400 золотых монет. На этом этапе игры, средние игроки были бы рады просто иметь несколько дополнительных серебряных монет, чтобы потратить, и трата от 20 до 30 серебряных монет считалась бы расточительностью. Что касается золотых монет, средние игроки могут даже не знать, как они выглядели. В настоящее время одна золотая монета может быть продана за 11000 кредитов. Между тем, 2400 золотых монет будут стоить более 25 миллионов кредитов. Даже первоклассная гильдия не стала бы тратить столько денег только на то, чтобы получить эпический предмет, не говоря уже о том, чтобы потратить 2400 золотых монет. Если бы Акварус узнала об этом деле, она определенно назвала бы Ши Фэна сумасшедшим. Тем не менее, Ши Фэн решил заплатить 2400 золотых монет без колебаний. В то время у него было 5000 золотых при себе, так как он изначально намеревался использовать эти деньги для покупки ларька в городе Звездной Луны. Но теперь это было уже невозможно. После завершения обмена, на ладони Ши Фэна появилось пурпурно-золотое хрустальное кольцо. В кольцо было вставлено 7 различных драгоценных камней, и само кольцо источало слабую пурпурную ауру. Он выглядел абсолютно роскошно и завораживающе. Глава 299. Одним словом, когда Ши Фэн получил кольцо, он был очень взволнован. В прошлом легендарный предмет был продан на мировом аукционе за десятки миллионов кредитов. В то время эта новость потрясла весь мир. Многие люди считали, что человек, который купил легендарный предмет, был полным дураком. В конце концов, это был просто элемент внутри виртуального мира. Это был не более чем элемент, генерируемый данными. Только человек, чья голова застряла в двери, потратит столько денег, чтобы купить ее. Теперь, если бы Ши Фэн превратил очки заслуг в срама бога войны и золотые монеты, которые он потратил в кредиты, общая сумма была бы даже выше, чем цена выставленного на аукцион легендарного предмета. Что еще более важно, он потратил такую большую сумму только для того, чтобы получить эпический предмет, который был на 2 ранга ниже легендарного предмета. Однако, даже если бы Ши Фэна несколько сотен раз назвали дураком, он все равно был готов сделать то, что он сделал без единого колебания. Он только боялся, что у него не будет такого шанса. Тогда бесчисленные люди высмеивали человека, который купил легендарный предмет, как большого дурака. Позже, однако, этот человек стал лидером гильдии Возвращения Короля Одина. Возвращение Короля было супергильдией, и территории, которые она занимала, превосходили даже империю. Между тем, лидер такой удивительной гильдии, Один, был существом, которое заставляло всех чувствовать страх и уважение. Богатство и статус, которыми он обладал, были просто невообразимы. Кто-нибудь смеялся над ним после этого? Ответ был нет. Вместо этого насмешки людей переместилась на дурака, который продал легендарный предмет. Между тем, кольцо семи светил было божественной реликвией, упомянутой в легендах. Хотя тот, что был у Ши Фэна, был всего лишь копией. Копии можно было разделить на разные категории. Если взять точную копию золотого предмета и точную копию эпического предмета и поместить их рядом, даже не делая глубокого сравнения, можно было бы уже сказать, какой из них был лучше, ведь уже существовал огромный разрыв между калибрами двух предметов. Более того, чем выше качество оригинала, тем труднее его копировать. Невозможно создать копию, просто пожелав ее. Трудность производства эпического предмета, который был копией божественной реликвии, была намного выше, чем просто производство обычного эпического предмета. Трудность этого может даже соперничать с трудностью производства легендарного предмета. Человек, который произвел это кольцо, должно быть действительно удивительный кузнечный мудрец. Если бы используемые материалы и энергия были более высокого качества, конечный продукт мог бы даже стать легендарным предметом Ши. Фэн сам был фальсификатором, поэтому он, естественно, мог сказать, насколько удивительным был фальсификатор, которому удалось создать это кольцо семи светил. Копию божественной реликвии, безусловно, было бы нелегко изготовить. Даже гроссмейстер-фальсификатор не смог бы его произвести. Это было бы возможно только для кузнечного мудреца. Семь светил кольцо, копия, кольцо, эпический панк, уровень 20, уровень 80, текущий уровень 23. Требования к оборудованию. Прочность 200. Атрибуты будут скорректированы в соответствии с уровнем пользователя. Сила плюс 45, ловкость плюс 35, интеллект плюс 35, выносливость плюс 30, жизнеспособность плюс 30, урон плюс 10%, максимум ХП плюс 15%, игнорировать уровни плюс 10, все навыки плюс 2 уровня, все требования к уровню предметов уменьшены на 5 уровней. Дополнительный навык, аура 7 светил, есть 7 различных аур, земля, вода, ветер, огонь, время, иллюзия и пространство. Каждый раз можно использовать только одну ауру, и при смене ауры будет происходить перезарядка в одну минуту. Аура земли. Уровень 1, требуется 1000000 EXP для обновления до уровня 2. Защита увеличивается на 30%. Получаемый урон уменьшен на 20%. Активируемый навык. Абсолютная защита. Обеспечивает иммунитет к 7 атакам. Время восстановления. 1 минута 30 секунд. Аура воды. Уровень 1. Требуется 1000000 EXP для обновления до уровня 2. Исцеление увеличивается на 30%. Активируемый навык. Цветение жизни. Исцеляет выбранную цель на 10% ХП каждую секунду в течение 30 секунд. Время восстановления. 1 минута 30 секунд. Аура ветра. Уровень 1. Требуется 1000000 EXP для обновления до уровня 2. Скорость передвижения увеличилась на 20%. Скорость атаки увеличивается на 20%. Ловкость увеличена на 15%. Активируемый навык. Ветер-всадник. Позволяет временное увеличение скорости полета и движения 100% в течение 15 секунд. Перезарядка. 2 минуты. Аура огня. Уровень 1. Требуется 1000000 EXP для обновления до уровня 2. Урон увеличен на 30%. Защита цели снижена на 20%. Активируемый навык. Огненный шторм. Наносит 500% урона в радиусе 1010 ярдов в течение 5 секунд. Перезарядка. 5 минут. Аура времени. Уровень 1. Требуется 2000000 EXP для обновления до уровня 2. Перезарядка всех навыков уменьшена на 20%. У врагов в радиусе 100 ярдов скорость передвижения и скорость атаки будут уменьшены на 20%, а время восстановления навыков увеличено на 20%. Активируемый навык. Абсолютное время. Предотвращает врагов в пределах 50-50 ярдов от использования каких-либо навыков или инструментов в течение 20 секунд. Перезарядка. 3 минуты. Аура иллюзии. Уровень 1. Требуется 2000000 EXP для обновления до уровня 2. Всем атрибутам увеличивается на 20%. Атрибуты врагов в радиусе 100 ярдов будут уменьшены на 20%. Активируемый навык. Иллюзорный мир. Иммунитет ко всем магическим повреждениям и 10% полученного магического урона будут преобразованы в исцеление, чтобы восстановить ХП игрока в течение 10 секунд. Перезарядка. 3 минуты. Аура пространства. Уровень 1. Требуется 2000000 EXP для обновления до уровня 2. Иммунитет ко всем контролирующим и ограничивающим воздействиям. Активируемый навык. Пространственное движение. Мгновенно переместитесь в любое место в радиусе 300000 ярдов. Время восстановления. 10 минут. Как и ожидалось от копии божественной реликвии. Даже если он находится только в эпическом ранге, помимо основных атрибутов, которые он обеспечивает, уступая легендарному предмету, другие его аспекты намного сильнее. Удивление Ши Фэна достигло предела после того, как он прочитал атрибуты кольца семи светил. Ши Фэн впервые встретил столь точное описание способностей кольца семи светил.